Мы с вами рассмотрели варианты развития сбытовой сети, стратегии сбыта. А теперь в рамках технологии развития мы с вами рассмотрим, как же выбирать своих посредников, поскольку мы увидели, что одна из больших ошибок – это как раз неправильный выбор посредников, неграмотный, нечеткий, без расчетов. Давайте как раз посмотрим. На слайде представлены факторы, которые влияют на выбор посредников, и мы с вами их сейчас как раз рассмотрим. Первая характеристика товара, которая влияет на выбор посредников, это срок хранения товара. Почему влияет? В этом случае вам нужно выбирать посредников, имеющих склады, имеющих холодильное оборудование, систему автоматизации, систему логистики, для того, чтобы можно было вовремя доставлять товар. Это ограничивает ваш выбор посредников. Не все компании имеют такие ресурсы. Следующий фактор – это технологическая и техническая сложность товара. Как я уже говорила, для технически сложных товаров нужны фирмы-специалисты в этом. Если ваш товар будут представлять не специалисты, например, вы вышли на рынок медицинского оборудования и работаете с компанией, которая вообще не имеет представления о медицинских терминах, о специализации, им очень сложно будет общаться с докторами и объяснять им, чем же этот продукт лучше. Следующий момент – это инновационный товар. Мы про него уже говорили. И я обращала ваше внимание, что новый товар продавать наиболее сложно. И не каждая компания за это возьмется. Поэтому выбирайте ограниченное количество посредников, которые смогут представить ваш товар грамотно. И главное – согласятся это делать. Тяжелый и габаритный товар. Здесь также вступает система логистики, это первое. И второе – наличие складских помещений. Не каждая компания имеет ресурс для хранения, транспортировки сложных и габаритных товаров. Поэтому точно так же одним из ограничений будет как раз вес и габариты продукции. Стандартизированный вид товар. Легче всего продавать и легче всего подбирать для этого посредников. Это в основном дилеры, которые продают продукцию и конкурирующих фирм в том числе. И таким образом могут взять и вашу. Система сбыта здесь будет наиболее недорогой, потому что не нужно искать специализированные компании, а достаточно пройтись по рынку и посмотреть, кто же это делает лучше. Широкий ассортимент товара, линейка. Если у вас разработана в торговой марке определенная линейка, и она достаточно широка, не каждая компания согласится взять всю линейку. Что обычно говорят компании? Нам не нужен большой ассортимент, потому что не все товары в этой линейке продаваемы, и не все представляют интерес для клиента. Да, может быть так, но существует определенная зависимость. Если вы представляете не линейку, а определенные позиции, одну-две, у покупателя формируется мнение, что выбора нет, и он выбор не производит. Поэтому должен быть определенный ассортимент продукции. Ну и цена единицы продукции, конечно же, это важно, потому что некоторые компании специализируются на продаже эксклюзивной продукции, дорогой. Кто-то специализируется на продаже, наоборот, продукции низкой ценовой категории, а кто-то средней ценовой категории. Хочу сказать, что это очень большая специфика. Компания, которая ориентирована на рынок товаров низкой ценовой категории, не может поставлять эксклюзивную продукцию. Ее даже на рынке серьезно воспринимать не будут. Поэтому цена очень здорово определяет категорию и квалификацию посредника, который будет работать с вашей продукцией. Следующий фактор, который мы рассмотрим, это характеристики самой компании. Компании, которая, собственно, будет работать с вашим продуктом. Что сюда относится? Ну, первое – это цели компании. Что она ставит себе целью? Либо, может быть, развитие своего ассортимента, либо становление логистическим оператором, либо работа с несколькими брендами. То есть здесь в чем задача? Понять, ваши цели и цели этой компании совпадают или не совпадают. И здесь, конечно же, они должны, по крайней мере, быть в одном направлении, иначе ваша продукция будет совершенно не к месту в этой компании. Финансовые возможности компании – очень важный фактор, потому что если финансовые возможности ограничены, что будет происходить? У вас будет постоянная дебиторская задолженность, потому что продукт не могут оплатить. Либо ограничения по продвижению, потому что нет денег на продвижение продукции. Либо просрочка оплаты услуг транспортных, и товар не могут доставить. Либо неграмотная складская логистика. И куча проблем, которые за этим стоят. Поэтому, конечно же, финансовая устойчивость компании – очень важный фактор. И это, к счастью, можно проверить. Следующий фактор, который обязательно нужно учесть – это полнота ассортимента. Полнота ассортимента именно по вашей категории продукции. Если у компании и так переполненный ассортимент, то не факт, что ваш товар будет занимать ключевую позицию в этой компании. Нужно всегда смотреть, а со сколькими производителями компания-посредник работает. Считается, что должно быть не больше 10-15 производителей. Если их 40, 50 или 80, то не стоит работать с этой компанией. Ваш товар затеряется в огромном ассортименте этой фирмы и никогда не будет занимать лидирующих позиций. И, ну, если, конечно, он не представляет собой какой-то ноу-хау на рынке. И следующий момент – это необходимость контроля и возможность контроля, потому что не каждая компания дает о себе информацию. А вот здесь вопрос. Если она не дает информацию о себе, то нужно ли с ней работать? Если компании есть что скрывать, хорошо ли это для вас? Следующий фактор, который мы рассмотрим, это характеристики рынка. Как рынок влияет на выбор посредников? Какие факторы самые важные здесь? Первое – это, конечно, размер рынка, его емкость. Сколько вы сможете продать там, где вы хотите организовать своих посредников? Это очень важный фактор. Если вы там найдете всего один или два клиента, у вас будет или три, то это, конечно, не продажи. Стоит ли создавать бытовую сеть ради таких продаж? Поэтому прежде чем создавать бытовую сеть, нужно оценить емкость этого региона или этой отрасли, или этой клиентской группы. Мы с вами дальше посмотрим, как это делать. Географический разброс. Конечно, это важно. Насколько далеко вам нужно будет доставлять товар? Как часто туда может ходить транспорт? Каким образом вы будете доставлять эту продукцию? Все это важно для того, чтобы продукция была постоянно представлена в этой бытовой сети. Иначе какой смысл ее разрабатывать? Объем покупок. Объем покупок на этом рынке. Если мы смотрим емкость рынка, то сколько продаж возможно, да, мы оцениваем. А объем покупок, сколько непосредственно людей обладают возможностью купить этот товар, да, сколько они смогут его купить. И главное, эта характеристика оценивается в денежном эквиваленте, не в штучном. Ну и еще один момент – это характер спроса, это сезонность. Это обязательно нужно учитывать, потому как каждый товар в каждом регионе может иметь свою специфику. Ну, представьте себе, продаете вы, например, скутеры или мотоциклы, и одно дело вы их продаете на севере, да, и там, собственно, на них можно, наверное, ездить от силы 2 месяца в году. Или это Краснодарский край, где тепло, и, в общем, зима максимум 3 месяца проходит, а все остальные 9 легко можно продавать вашу продукцию. Вот именно поэтому нужно учитывать сезонность. Насколько влияет сильно сезонность на данный рынок? Нужен ли вам посредник здесь, в этом случае? Вот таким образом. Учитывая все эти факторы, конечно, нужно строить бытовую сеть, выбирать своих посредников. В рабочей тетради вы сможете посмотреть блок-схему по выбору каналов дистрибуции. Там вы можете себя перепроверить, если вы уже имеете бытовую сеть, правильно ли вы ее организовали, либо, если у вас новый товар, то определить, по какой системе лучше всего ваш товар продавать. Ну, а сейчас мы с вами рассмотрим методику оценки клиентов. Методика оценки клиентов как раз относится к тому моменту, о котором мы с вами говорили. Очень грамотно, очень четко нужно на первом же этапе определять своих посредников и постоянно их оценивать. В рабочей тетради у вас приведен пример. Это методика по оценке, в которой по каждому критерию проводится оценка бальная и ставится весовой коэффициент. Каким образом работает методика? Первое, что мы делаем, мы уточняем критерии, потому как для каждого рынка критерии могут быть специфичны. В рабочей тетради вы посмотрите базовые вещи, которые там есть, но затем вам необходимо обязательно адаптировать ее под свою компанию, под свой рынок, потому что у вас могут быть какие-то специфичные критерии для оценки. Затем собирается экспертная группа. Экспертная группа состоит из следующих специалистов. Первое – это коммерсанты, менеджер по продажам, руководитель среднего звена, начальники отделов продаж, супервайзеры – это коммерческий директор, то есть те, кто связан с клиентами непосредственно. Это раз. Вторая группа экспертов – это маркетологи. Обязательно нужно их привлекать для того, чтобы оценивать клиентов. Почему? Потому что если все это отдать на откуп коммерсантам, что мы получим? У них ведь у всех так или иначе есть какие-то личные отношения с этими компаниями. И оценка, если будет проводиться только с одной стороны, получится несколько субъективной. Именно поэтому желательно, чтобы маркетологи присутствовали при оценке точно так же. Собирается экспертная группа в размере 7-9 человек и проставляются баллы по каждому критерию. Баллы проставляются от 1 до 10. Единичка – самый минимальный балл, 10 – самый максимальный. Баллы проставляет каждый эксперт индивидуально. А затем экспертная группа определяет весовые коэффициенты. Что это такое? Определяет вес каждого критерия, который, по общему мнению, по мнению большинства, наиболее важен при оценке. Понимаете? То есть независимо от компании, а общие. Вот, например, для каждой ситуации развития рынка будут важны свои критерии. И каждый раз весовой коэффициент будет меняться. Именно поэтому экспертная группа определяет весовой коэффициент. В сумме это можно сделать единичку. И, соответственно, весовые коэффициенты разобьются. Что делается дальше? Дальше берутся баллы каждого эксперта и усредняются. Затем вы балл умножаете на вес по каждому критерию. И далее суммируйте и вычисляйте среднеарифметическое. Среднеарифметическое дает вам ключ к данному клиенту, к оценке данного клиента. Ключ говорит следующее. Там на 4 группы у нас делится оценка. Если попали ваши клиенты в первую группу, то необходимо просто отказаться от услуг данного посредника. Если во вторую группу, то, в общем, это стандартный клиент, но дела идут не очень хорошо, поэтому нужно проверить слабые стороны этого клиента и попробовать их изменить. Если что-то меняется, замечательно. Если нет, то тоже отказываемся, но постепенно, не сразу. Ищем на замену нового и отказываемся. Третья группа – это группа оптимальных посредников, которые хорошо работают, стабильно, стандартно, дают достаточно хороший эффект вам. И, в принципе, для них стандартный пакет различных дополнительных услуг – сервисных, гарантийных, технических, может быть, поддержка какая-то, да, ну, так, стандартные посредники, то есть поддерживать отношения. И четвертая группа – это самые лучшие посредники, можно сказать, золотые, да, которые вам дают самый большой оборот, лучше всех с вами работают, им дополнительные преференции, то есть что-то лучше, чем другим, чтобы они чувствовали эту поддержку. Если они чувствовать это не будут, то, соответственно, могут уйти. Если они уйдут, вы очень много потеряете. Поэтому здесь конструктивные отношения и постоянные преференции. Вот такая оценка, она поможет вам каким-то образом оптимизировать систему продаж. Когда мы в первый раз проводили такую оценку, ситуация была очень неоднозначной. И наши коммерсанты очень плохо реагировали на то, что нужно от кого-то отказаться. Они возмущались и говорили, что это их работа, что они, в общем, очень долго налаживали связи. Но после того, естественно, мы не могли на этом настаивать, это была наша рекомендация. Но все-таки после того, как приняли это было решение отказаться, получилось все здорово очень, потому что не стали тратиться дополнительные ресурсы на неэффективных посредников. А это ж и звонки, и время командировок, и транспортная логистика, и все-все-все. Просто работа отдела стала более эффективной. Поэтому стремитесь, чтобы такой группы посредников у вас не было, или она была, по крайней мере, минимальной. Сейчас мы с вами посмотрим две методики, которые я обещала как раз рассмотреть. Это методика первая – поиск новых клиентов по отраслям. По предыдущей методике вы отсеяли часть клиентов, теперь вам нужно что-то на замену. Давайте поищем новых клиентов. Первое – поищем по отраслям, а вторую методику рассмотрим по регионам. Методика поиска новых клиентов по отраслям. Когда она применима? Она применима тогда, когда ваша продукция специфична. Ну, например, медицинское оборудование. Вы же не можете его продавать кому попало. Вы продаете его посредникам, которые работают с медицинскими учреждениями, правильно? Или непосредственно в медицинские учреждения. Либо пример, который я приведу, это пример по хроматографам. Хроматограф – это такой прибор, который раскладывает газовые и жидкие среды на составляющие, на элементы химические. Где применяется? Применяется в судмедэкспертизе, в санэпидемнадзоре, в алкогольных компаниях, в нефтегазовой отрасли, в нефтехимической. То есть возможностей применения очень много. На тот момент, когда мы использовали эту методику, наш хроматограф продавался в количестве 50-60 штук в год. И в основном это были бюджетные организации. Тут судмедэкспертиза, санэпидемнадзор. Как раз мы с ними и работали, было все стабильно, но очень мало. Естественно, возник вопрос, а как же нам сделать так, чтобы продавать больше? Потому что прибор входил в топовую часть наших позиций. Ну, обратимся к методике. Она у вас представлена на слайде. И первое, что проводится, это анализ товарной номенклатуры по компании. Для чего это нужно? А для того, чтобы выделить ключевые позиции, топовые позиции, мы с вами всегда должны оптимизировать ресурсы. Поэтому наша задача выбрать главное и сначала для главной продукции найти новых клиентов, а не делать это по всей продукции сразу. Вот в целях оптимизации мы с вами выбираем топовый ассортимент. Следующее, что делаем, анализируем отраслевые рынки. То есть, на какие рынки мы можем продавать и какие из них самые прибыльные или перспективные с нашей точки зрения. Так вот, как раз по хроматографу мы поняли, что да, есть еще нефтегазовая отрасль, нефтехимическая. Почему-то мы на ней еще не работали. Решили пойти именно по этому пути. Следующее, что мы сделали, и это следующий шаг методики, выход на отраслевого лидера с льготным предложением. Почему на лидера? Вы знаете, с лидером всегда проще начинать свою деятельность. Имидж лидера очень силен, к его мнению прислушиваются, и новый товар, да и любой товар, который вы хотите предложить, может быстрее выйти на ваш рынок. То есть вы сократите время, а время – это тоже деньги. Таким образом, что же мы сделали по моему примеру, с хроматографом? Мы просто нашли человека, сидящего на потоках информации. Мы обратились в институт «Газпрома», в котором был человек, собирающий все запросы с компаний нефтехимической и нефтегазовой отрасли. Этот человек дал нам определенную информацию, что есть такой завод «Нижнекамск нефтехим». Это практически город-завод, это огромный завод, там внутри ходят автобусы с остановками. То есть это очень большое производство, причем оно опасное для жизни человека. Там люди, в принципе, работают в специальной одежде, в химически защищенных комбинезонах, с противогазами и так далее. То есть действительно там производство очень опасное. Руководитель компании для того, чтобы обезопасить своих людей, решил автоматизировать процесс. То есть для того, чтобы процесс не контролировали люди, он решил туда поставить как раз хроматографы, для того, чтобы они снимали информацию и подавали ее на центральный пульт, где уже будет сидеть человек и, собственно, контролировать ситуацию. Но была бы одна проблема. Хроматографов на рынке было море, как в общем и любой другой продукции. Но они не могли сделать выбор. Почему? Им нужен был очень простой прибор, который просто измеряет и раскладывает на составляющие газ или жидкость. А все приборы, представленные на рынке, были с дополнительными функциями, дополнительными сервисами. Но, как мы знаем, ничего бесплатного не бывает, поэтому за дополнительные функции и дополнительный сервис нужны были дополнительные деньги. Это как мобильные телефоны. Вот раньше мы покупали с вами телефон для того, чтобы просто позвонить, а сейчас у нас там видеокамера, MP3-плеер, там, я не знаю, телевидение скоро будет и так далее. То есть там масса других функций, которые, в принципе, к основной никакого отношения не имеют. Да? Ну, здесь точно так же. Здесь, значит, искали простой прибор, никто не соглашался упрощать его, и такая компания им была нужна. Ну, следующий шаг, который мы сделали, работа по установлению личных контактов. Мы вышли на это предприятие и запросили их, какие требования необходимы к прибору, которые они хотели бы вставить в свой автоматический процесс. Нам были высланы требования, мы посоветовались с нашими технологами, конструкторами, и они сказали, да, мы можем упростить прибор без проблем, это несложно сделать, да, он будет чуть меньше стоить, но это не будет минусом для нашей компании, потому что количество, которое запросила эта компания, было огромным, это было 600 приборов, при том, что в год, как я говорила, мы продавали 50-60, то есть это был заказ на многое количество лет. Естественно, наши конструкторы, технологи, наши специалисты сделали все возможное, представили прибор. И дальше следующий шаг – это презентация в отрасли. То есть мы приехали на предприятие, договорились о встрече, презентовали нашу продукцию, которую мы можем им поставить. После чего был заключен договор на поставку, и компания на многие годы получила стабильный заказ. Вот, в принципе, такой пример. Если бы мы такой заказ не получили, мы бы пошли дальше. То есть полный охват отрасли, одна компания, затем другая, затем третья. Пока мы не находим такое количество клиентов, которые нам нужно для обеспечения нашего плана продаж, мы идем дальше. Соответственно, когда вы одну отрасль обработали, дальше идет обработка следующей отрасли, следующей по привлекательности. Следующей по привлекательности у нас была отрасль по производству алкогольных напитков, да, И мы с ней начали работать дальше. Вот такая методика. В принципе, это последовательность логических шагов, которые необходимы для того, чтобы найти нового клиента в отрасли. В чем плюс методики? Вы можете ее взять и расписать ее в виде плана. То есть берете пошагово, расписываете, ставите сроки ответственности, у вас получается план по поиску новых клиентов в отрасли. Это уже документ, который можно подписывать и по которому нужно работать. Вот таким образом. Ну что ж, это была методика поиска новых клиентов по отраслям. А теперь посмотрим, как можно это сделать по регионам, потому что продукты, которые имеют специфику, конечно же, мы ищем клиентов по отраслям, это безусловно. А теперь мы с вами рассмотрим методику разработки сбытовой сети по регионам. Когда необходима такая сбытовая сеть? Когда ваш товар стандартизирован, когда его можно продавать не специализированным фирмам, тогда, конечно же, территориальный путь развития наиболее оптимальный. Методика включает в себя 11 пунктов, которые необходимо выполнить последовательно. Мы с вами как раз сейчас их и рассмотрим, вы можете их увидеть на слайде. Первое, что мы делаем, когда нам необходимо разработать региональную сбытовую сеть, это, конечно же, проведение рекламы в региональных СМИ и анализ реакции на рекламу. Почему нам это необходимо сделать в первую очередь? Когда мы даем рекламу, мы в этом случае рекламируем не свой товар, а возможность посредникам заработать. То есть мы даем объявление буквально в следующем тексте. Предлагаем оптовые поставки такой-то продукции в такой-то регион. Соответственно, эта реклама не будет для вас стоить дорого. Есть одна закономерность. Такую рекламу необходимо давать не менее 3 раз, потому что региональная пресса, естественно, она не повторяется. И если ваше объявление будет только 1 раз, нет вероятности, что все посредники, которые вам нужны, увидят его, прочитают и откликнутся. Естественно, для того, чтобы ждать отклика, необходимо дополнительное время. Именно поэтому данный шаг стоит в самом начале работы. Второй шаг, который мы делаем, это изучаем бытовые сети конкурентов. Для чего нам это нужно сделать? Давайте посмотрим. Коммерческая практика рынка говорит нам о том, что дилеры обычно продают товар нескольких компаний сразу. Именно поэтому мы можем оптимизировать наши расходы на создание сбытовой сети, посмотреть, как работают посредники. Это зачастую очень даже прозрачно. Это есть на сайтах, это можно спросить у ваших клиентов. И, соответственно, посмотреть, кому предложить свой товар. Почему бы не воспользоваться той сетью, которой пользуются наши конкуренты? Следующий шаг, который мы делаем, это анализируем предложения в региональной прессе. Буквально покупаем эти газеты, журналы, которые печатают объявления, и смотрим, а кто же работает на этом рынке, кто представляет на рынке данную продукцию. И, соответственно, точно так же всю эту информацию заносим в базу данных. И четвертый момент, который, может быть, не всегда сработает, потому что здесь просто нужно стечение обстоятельств. Это работа на региональных выставках и ярмарках. Почему это очень важно? Региональные выставки и ярмарки дают возможность увидеть, кто представляет данную продукцию в этом регионе. И мало того, кто является лидером. Потому что маленькие компании вряд ли будут участвовать на выставке, это слишком дорогостоящее мероприятие. А те, которые являются сильными лидерами, они наверняка будут представлены на этой выставке. Это первый плюс. А второй, и компании, которые представляют данный продукт на рынке, и вы находитесь на нейтральной территории. Проще всего договориться, проще всего собрать информацию, представиться каким-то клиентам, провести коммерческую разведку и увидеть, кто лучше всего работает и кто вам больше понравится, кто меньше понравится. Из этих 4 источников собирается полностью база данных. И следующий пункт – это как раз создание базы данных. Почему он находится именно на этом этапе? Мы с вами соберем полную информацию по этому региону, кто предлагает данную продукцию, чтобы затем иметь возможность выбора. А мало того, если мы выберем, и вдруг у нас не состоится сделка, мы сможем снова обратиться к базе, не собирая дополнительную информацию, не тратя дополнительные ресурсы, и снова отыскать и выбрать необходимых нам посредников. Поэтому 5-й шаг – это создание, формирование базы данных посредников. Что мы делаем дальше? База у нас есть, и следующий шаг – мы начинаем получать дополнительную информацию, которая нам необходима для последующей оценки. Мы с вами собираем дополнительную информацию, заносим ее в базу данных, Затем следующий шаг – это отбор посредников по методике оценки. Мы с вами методику уже рассматривали, ее только необходимо будет подработать под ваш продукт, под специфику вашей компании и вашего продукта. Таким образом, из большой массы посредников выбираете тех, которые для вас наиболее актуальны, наиболее приемлемы. И параллельно с этим шагом мы разрабатываем типовой договор и матрицу скидок. Для чего? Для того, чтобы уже посредникам, которых мы отберем, сделать соответствующее предложение. Ведь мы же не можем без договора и без скидок делать свои предложения, правда? Поэтому два момента – отбор посредников и разработка матрицы скидок и типового договора – ведется параллельно. Следующий шаг, который мы делаем, это заключаем краткосрочные договора на поставку нашей продукции. Почему краткосрочные? Нам нужно проверить, как работает данный посредник, сможет ли он обращаться с вашим товаром, сможет ли его он представлять на рынке, насколько эффективна его сбытовая структура для работы с этой продукцией. Данный шаг необходим, хотя многие им пренебрегают, к сожалению. Заключают сразу эксклюзивные договора, на объем, дилерские договора, потом теряя рынок. Поэтому необходимо сначала сделать пробный шаг. Когда мы делаем пробный шаг, мы смотрим последствия. И дальнейший шаг – это пробные поставки и дополнительный отбор посредников. Из них мы выбираем самых лучших. Нам ведь их не нужно, их много. 2-3 на регион, а иногда и один. Поэтому у вас есть возможность выбора. И затем уже с теми, кого вы выбрали, заключаются долгосрочные контакты. И здесь, может быть, необходимо будет переработать матрицу скидок, необходимо будет доработать условия договора, уже учитывая специфику клиента, его возможности, его ресурсы и его потенциал. Вот такая методика, которая также состоит из логических шагов. В чем ее плюс заключается? Вы берете эту методику, точно так же расставляете последовательно данные шаги, определяете срок, ответственный, и у вас получается план по разработке региональной сбытовой сети. То есть методика дает вам возможность очень хорошо, структурированно выработать сбытовую политику в регионе. Ну что ж, мы с вами рассмотрели две методики по поиску новых клиентов. Но прежде чем выходить на те или иные рынки, нужно еще точно оценить, какие целевые сегменты есть на этих рынках, с кем будут работать наши посредники, на кого нацеливать наш продукт. И здесь мы рассмотрим с вами одну из множества методик сегментации и выбора целевых сегментов. Что такое сегмент? Сегмент – это группа покупателей или группа клиентов, которые предъявляют одинаковые требования к вашему продукту. Ну, возьмем, например, рынок компьютеров. Самый простой пример. Какие группы потребителей существуют на этом рынке? Есть домашние пользователи, те, которые покупают компьютер для дома. Например, для игр, для просмотра фильмов, для работы в интернете и так далее. Есть пользователи компьютеров, которые находятся в институтах исследовательских. Есть пользователи, которые покупают компьютеры для организации серверов и так далее. То есть смысл в чем? У каждой группы этих потребителей свои требования, индивидуальные к продукту. Есть дизайнеры, которым нужны особые требования, да, особые компьютеры, особые мощности, свои требования по оперативной памяти и так далее. То есть как раз, когда мы формируем индивидуальные предложения для каждой группы, это и есть сегментация. То есть мы нацеливаем свой продукт непосредственно для этой группы потребителей. И это оптимизирует наши ресурсы, потому что нам совсем не обязательно, да и не нужно работать на все целевые сегменты. Нет оптимизации ресурсов, нет направленности в этом случае. Мы теряем ресурсы с вами и время. Рассмотрим одну из методик, как я уже сказала. На слайде и в рабочей тетради у вас будет эта методика представлена полностью. Вы можете обратиться к ней. Что здесь происходит? Мы с вами берем критерии сегментации. Их 10 этих критериев. По каждому критерию проводится оценка сегментов возможных. То есть мы сначала выбираем все возможные сегменты, на которых мы можем предлагать свою продукцию. А затем по каждому критерию проводится оценка. Оценка проводится по 10-бальной шкале от 1 до 10, 10 максимум, 1 минимум. Также включается весовой критерий, весовой коэффициент. Весовой коэффициент здесь очень интересный. От 1 до 3. 1 не очень важный параметр, 2 параметр средней важности и 3 параметра высокой важности. Соответственно, проводится оценка. Затем мы умножаем балл на вес и точно так же сводим среднее арифметическое. Давайте прокомментируем критерии, по которым необходимо проводить оценку. Первое – это количественные параметры сегмента. Количественные параметры сегмента рекомендуется оценивать в денежном эквиваленте обязательно, потому что в количестве клиентов оценка будет просто некорректной. Поэтому оценивайте возможный объем продаж в этом сегменте. Естественно, чем он больше, тем лучше. Доступность сегмента. Это очень интересный критерий. Доступность сегмента нужно рассматривать не только с точки зрения территориальной доступности, например, доставить возможность в определенное время. Например, в Красноярском крае у нас есть территории, куда раз в полгода только навигация бывает. А там тоже людям нужны и продукты, и бытовая техника, и все что угодно. Поэтому доступность сегмента рассматривается. Первое – это с точки зрения территориальной доступности. И второе – с точки зрения входных барьеров. Вот возьмем, например, рынок мототехники. Скутеры, мотоциклы и так далее. Сейчас вышла программа правительства, которая подразумевает оснащение МВД, МЧС и армии российской мототехникой. Конечно же, объявляется тендер. Вот чтобы выиграть этот тендер, естественно, необходимо приложить огромные усилия. И при том здесь необходим, скорее всего, и административный ресурс, потому что без него мы просто не сможем ни участвовать в тендере, ни выиграть в нем. Вот это тоже доступность, это входной барьер на данный рынок. Точно так же можно оценивать и сетевую розницу. Ведь чтобы войти в ту или иную сеть, нам необходимо заплатить входной бонус, нам необходимо дать дополнительную скидку. Насколько для нас это приемлемо, должна решать компания. И это тоже является входным барьером. Это тоже доступность сегмента. Проще всего продать в лотки и палатки. Ну, может быть, это не так интересно по оборотам, да? И сложнее всего войти в сеть, но обороты там, конечно же, будут несравнимые. Следующий параметр, следующий критерий оценки – это устойчивость сегмента. Что это такое? Это созвучность с сезонностью. Но сезонность – это когда объем продаж у нас то падает, то поднимается, но какое-то все время есть. Однако устойчивость сегмента может оцениваться так. Полгода есть рынок сбыта, а полгода его вообще нет. То есть вообще продаж нет. Вот этот рынок является неустойчивым. И здесь, конечно, чем менее устойчив рынок, тем хуже для компании. Почему? Да потому что ей придется формировать дополнительный ассортимент для производства, чтобы обеспечить стабильность производства и стабильность продаж. Давайте пример приведем на крем от комаров. Крем от комаров. А вот когда он продается? Он скорее начинает продаваться в мае, наверное, заканчивается сентябрем. А весь остальной год он просто не продается. Это рынок неустойчивый. Соответственно, компании, которые занимаются данным продуктом, приходится искать какие-то дополнительные продукты, которые будут компенсировать недостаток производства и продаж. Следующий критерий – это прибыльность. Прибыльность на сегменте может быть разной. Давайте возьмем и рассмотрим примеры прибыльности бюджетной отрасли. Например, мы продаем медицинскую технику в бюджетные клиники и в коммерческие. Как вы думаете, где прибыльность будет выше? На сегодняшний день ситуация такая, что прибыльность выше на сегменте бюджетных организаций, потому что деньги, заложенные в бюджет, позволяют тратить их, не особо выбирая ту или иную компанию. А вот коммерческие фирмы считают каждую копейку, и они смотрят, где предложение наиболее выгодно. Поэтому, как ни парадоксально, на коммерческом сегменте прибыльность будет ниже. Естественно, чем выше прибыльность, тем больше будет балл по данному критерию. Следующий критерий – это уровень конкуренции. Естественно, чем выше уровень конкуренции, тем для компании хуже, потому что ей придется тратить дополнительные ресурсы для борьбы с конкурентами. Но по конкуренции тоже оценка неоднозначная. Как вы думаете, что лучше, когда конкурентов много и они средние или мелкие? Например, их 20-30 на этом сегменте. Ну, они среднего размера компании или маленького. Либо когда конкурентов всего 3, но они крупные. Конечно, сложнее выйти на рынок, где конкурентов меньше, но они крупные. Почему? Да потому что они точно так же устанавливают входные барьеры. Можно сказать, чаще всего вступают в сговор и не дают пройти на рынок другим компаниям. Как пример могу привести рынок телекоммуникаций. Не весь, а рынок мобильной связи. Вы знаете три основных игрока. Это МТС, это Вымпелком и Мегафон. И эти три игрока фактически с большим трудом пускают другие компании на этот рынок. Ну, собственно, они самые крупные, а другие войти хорошо туда не могут. И такая ситуация какое-то время еще будет продолжаться. Поэтому, естественно, чем выше конкуренция, тем ниже балл. Здесь характеристика будет инверсная у вас. Следующий пункт – защищенность от конкуренции. Защищенность от конкуренции – это наличие у вас хотя бы одного конкурентного преимущества. Помните, что такое конкурентное преимущество? Это отличие хотя бы какое-то от вашего конкурента. Если оно у вас есть, если вы можете себя спозиционировать таким образом, считайте, что прямая дорога вам на этот рынок. Если у вас товар настолько стандартизирован, что никакого отличия нет, придумайте его. Создайте дополнительный сервис, дополнительные услуги, что-то еще, что будет дополнительно отличать вас от конкурентов. И я приведу в пример здесь ситуацию по рынку кондиционеров. Когда мы разрабатывали бытовую сеть по системам кондиционирования, по сплит-системам, у нас была такая же ситуация. Нам очень сложно было выйти на рынок. Товар был практически стандартизирован. И мы думали, как же нам выделиться из общей массы сильнейших конкурентов и производителей зарубежных. И что мы придумали? Мы создали дополнительную услугу для посредников наших. Им это очень понравилось. Что это за дополнительная услуга? Мы спросили своих посредников, что вас настораживает в нашем продукте, почему вы опасаетесь с ним работать. На что они сказали: мы не знаем его качество, не знаем, как оно отказывает и так далее. То есть мы знаем, что качество зарубежных производителей, оно высокое. А про ваш прибор, про ваш продукт мы не знаем ничего. И слова — это просто слова, потому что продукт новый на рынке. Таким образом, мы предложили им создание обменного фонда. То есть 10% от объема поставки мы предлагали дополнительно кондиционеры без оплаты, значит, на условиях ответственного хранения. Для чего? Чтобы, если хотя бы какой-то прибор откажет, они могли моментально его заменить, не задумываясь о том, что нужно отправить производителю, затем отремонтировать, затем снова прислать обратно. Это все время, это все дополнительные трудности, которые клиенту абсолютно не нужны, и они его и не